первенца Иерахмиилова были Маац, Иамин и Екер. Сыновья Анама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая – Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой – Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава – Селед и Афаим, и умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший, сын Ишия – Шишан, сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева, Иефер и Иоанафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Иоанафана, Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмиила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб, египтянин. Имя его – Иарха. Шинан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену, и она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана. Нафан родил Завада. Завад родил Ефлала. Ефлал родил Овида. Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию, Азария родил Хелеца, Хелец родил Елиасу, Елиаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума, Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмиилова, Миша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Корей и Тапуах, и Рекем, и Шема. Шема родил Рахама, отца Иаркиамова, а Рекем родил Шаммая. Сын Шаммая – Маон, а Маон – отец Бефцура. И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Мацу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая – Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халевова Мааха родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы. Шавал, отец Кириаф и Арима. Салма, отец Вифлеема. Харев, отец Бевгадера. У Шавала, отца Кириаф и Арима, были сыновья. Гороя, Хацы, Галменюхот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Царяне и Ештаоляне. Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне. Венец дома – Иоавова и половина Менухатян, царяне. и племена саферийцев, живших в Иабеце, тирейцы, шимейцы, сухайцы. Это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.